Сергей Зайцев. Викс. Душелов. Глава первая. Пробуждение. Создание аватара завершено. Полыхающая травяной зеленью надпись на фоне абсолютного мрака настырно мигала перед глазами. Несколько минут я лежал в полнейшей тишине, на зыбкой грани сна и яви, в узком замкнутом пространстве и пытался понять, что означают эти слова и где я нахожусь. А потом процесс самосознания был грубо прерван. Крышка моего гроба распахнулась, и внутрь хлынул свет, заставив зажмуриться до слез. «Черт, да что ж так больно-то?» Я машинально вскинул руку, заслоняясь. И сразу отметил, что с рукой что-то не так. Мышцы отреагировали замедленно, и глаза нестерпимо жгло еще долгую секунду, прежде чем я сумел прикрыться ладонью. «Выбирайся!» — раздраженно приказал кто-то невидимый. «Давай, давай, пошевеливайся!» Крепкие пальцы впились в мое плечо, рывок заставил сесть. Тело слушалось скверно, словно после затяжной болезни. Руки и ноги дрожали от слабости, голова кружилась. Глаз я все еще не мог открыть полностью. Как только пытался приподнять веки, свет слепил и жег роговицу. Понадеявшись, что невидимка, несмотря на ощутимое недовольство, не желает мне зла, решил не дергаться и позволил выволочь себя наружу. Как только ступни коснулись холодного пола, я понял, что босс. А секундой позже сообразил, что и гол. Хоть пока и не видел ни черта, но ни клочка одежды на теле не ощущалось. Хреновое же у меня состояние, если я сразу этого не понял. После теплого и уютного гробика сразу стало прохладно. Кожа зябко пошла мурашками. Надеюсь, это не морг? В какой-то прострации мелькнула мысль. А то ящик, из которого меня вытащили, и впрямь подозрительно похож на ритуальный предмет погребения. Подхватив под руку, невидимка бесцеремонно протащил меня на несколько шагов в сторону и чуть ли не швырнул на довольно жесткое и холодное сиденье. «Сейчас вкалю витаминчика, он тебя стабилизирует. Не дергайся». Что-то пшикнуло, в плече остро стрельнуло. Я, естественно, дернулся. Тут предупреждай, не предупреждай, рефлексы все равно скажут свое веское «фи». «Не вставай, пока не пройдет головокружение». «Не вставай, шутник. Хотел бы, не смог. К тому же, когда плохо понимаешь, что происходит, лучше вести себя паенькой. Мне лишние шишки ни к чему». Головокружение вскоре и впрямь прошло, да и самочувствие начало выравниваться. «Наверное, и глаза уже можно открывать?» «Ага». Я осторожно разлепил плотно зажмуренные веки. «Отлично. Свет больше не слепит». С любопытством осмотрелся. Стоило миру обрести визуальный ряд, как я сразу почувствовал себя увереннее. И мышцы налились бодростью и желанием активных действий. Хороший, однако, тут витаминчик. Поднимает тонус пофигизма на недосягаемую высоту. Правда, чешется после него тоже неплохо. Я поскреб ногтями зудевшее плечо, продолжая оглядываться. «Так, что тут у нас?» Большой овальный зал, в несколько рядов расставлены прямоугольные, как же назвать-то, вот, саркофаги. Вполне подходяще. Черный матовый корпус, мигающие световые символы на боку. В одном из них я лежал минуту назад. Очень похоже на капсулы виртуального погружения, но если это и они, то модель незнакома. Между рядами саркофагов полуметровой ширины проходы. Слева и справа во всю стену десятки квадратных ячеек. Наверное, камеры хранения. Вдоль стены напротив каждого ящика кресло из сероватого пористого материала. На одном из таких я и приходил в себя. Потолок, кстати, сплошная световая панель, и свет ничуть не резкий, а мягкий, желтоватый, спокойный. Тем удивительнее, что после пробуждения до укола витаминчиком было такое ощущение, словно я глазами первый раз в жизни смотрю. Никакой адаптации. Незнакомца, который меня вытаскивал из саркофага, я увидел в пяти шагах. Теперь он занимался какой-то девицей. Голенькой. Правила рождения явно для всех одинаковы, независимо от половой принадлежности. Видимо, парень — местный техник. Молодой, белобрысый, по виду лет 20-25, со скучающе нетерпеливым выражением на худощавой физиономии. Что-то неразборчиво буркнув, техник усадил пациентку в кресло, шпрыгнул пневматическим пистолетом в плечо и отправился к следующему гробику. В этот раз процедуру изъятия я наблюдал с самого начала, на ходу сочинив инструкцию. Провести пальцами по боковым кнопкам саркофага, дождаться, пока крышка встанет вертикально, бросить пару слов взбодряющего напутствия вроде «пошевеливайся, заторможенный», бесцеремонно выволочь жертву наружу. Жертва, мужик лет под 50, но моложавый, спортивного телосложения, с легкой сединой на висках тронувший короткие черные волосы, попытался проявить самостоятельность сразу, как только босые пятки коснулись пола. Но не удержался на ногах и был оттранспортирован под руку к креслу. Глядя на его шевелюру, я невольно провел ладонью по своему черепу. Так я и думал. Гладкий, как колено. Ни единого волоска. То-то макушка зябнет. А вот на лице какая-то скудная поросль прощупывается по линии скул и подбородка. Надеюсь, это выглядит стильно? Взгляд вернулся к девице. Расслабленно откинувшись на спинку кресла, впитывая организмом витаминчик, она приходила в себя, подставив все свое ничем не прикрытое великолепие льющемуся с потолка свету. И моему любопытному взгляду, само собой, скользить по волнующим изгибам ее тела было куда приятнее, чем по рельефу голого мужика. Из этого я определил, что ориентация у меня традиционная, без изысков. А посторонних девушка пока не подозревала. Какая симпатичная цыпочка. Рыженькая, как лисичка. Разве что полновато чуток, в талии и бедрах. Зато грудь нет слов. Грудь, как известно, полнота не портит. Плоть отреагировала предсказуемо, совершенно бесстыдно. Хорошо, что незнакомка не видит. Все еще жмурится, как несколько минут назад жмурился и я. Я мысленно чертыхнулся, озираясь в поисках одежды. Нужно было спасать положение. Чем же мне прикрыться-то? О, оказывается, я еще и старомодно щепетильный. Если окликну техника, привлеку внимание. И не только его. Неудобно будет. Стараясь потише шлепать по полу босыми пятками, заглянул в саркофаг. Интуиция не подвела. В подножии располагалось небольшое багажное отделение, а в нем нашлись майка, шорты и легкие полукеды. Воплощенный минимализм. Но для начала и это отлично сойдет. Я скоренько оделся и решил оказать любезность девушке. Забрал из саркофага хозяйки еще один комплект облачения, ничем не отличавшийся от моего, и положил на ее симпатичные коленочки. «Это одежда?» Приятным, чуточку хрипловатым после пробуждения голосом спросила девушка, все еще крепко жмурясь. Тонкие пальцы хватко вцепились в ткань, ощупывая сверток. Подтянули его к животу, прикрывая темный треугольник волос внизу. Инстинктивное движение? Или витаминчик уже подействовал, проясняя сознание? «Она самая!» Любезно подтвердил я, мысленно заставляя себя убраться, но почему-то все еще стоял, разглядывая лицо девушки. Вполне себе европейская внешность, разве что чуточку удлиненный разрез глаз намекает на восточную примесь, придающую хозяйке некий загадочный шарм. Лицо милое, губки пухлые, нос остренький, но в меру. Золотисто-рыжие волосы в художественном беспорядке пышной копной укутывают голову, опускаясь до плеч. Говорю же. Лисичка. На вид ей примерно лет 20. Тело сложено, как я уже упоминал, неплохо. Стоп-стоп. Да хватит же глазеть. А с другой стороны, чего это я такой вежливый до тошноты? Мы же здесь вроде как в равных условиях. Спасибо. Всегда пожалуйста. Усилием воли прервав созерцание, я пошел чуть дальше и помог мужчине. Пошарил в его саркофаге и также бросил сверток на колени. «Держи, приятель, мне не жалко. Да и лучше тебе одеться, когда дама придет в себя, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию. Пора, наконец, выяснить, где я нахожусь и кто я, черт побери, такой». Это совсем не смешно, когда не помнишь ни собственного имени, ни своего прошлого, а в башке пусто до звона. Вопрос, у кого это можно выяснить, решался просто. Выход из зала с саркофагами я приметил только один — именно туда и двинулся с самым решительным видом. но не успел сделать и несколько шагов, как по пространству зала разнесся усиленный громкоговорителем голос. «Внимание! Всем новичкам немедленно пройти в комнату инструктажа!» Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Ага, на ловца и зверь бежит!» Оглянулся, чтобы посмотреть, что там с моими товарищами по несчастью. Сообщение касалось ведь не только меня. А мужчина-то, несмотря на возраст, деятельный оказался. Уже похлопотал о девушке. Помог ей подняться и, придерживая под руку, вел в мою сторону. Прямо-таки заботливый папаша, учитывая разницу их возрастов. Интересно, девушка действительно приходит в себя дольше двух особей мужского пола или прикидывается беспомощной, чтобы получше оценить обстановку? Да. А я, оказывается, довольно подозрительный тип. И, кстати, мне-то самому сколько лет? По внутреннему ощущению, с определением возраста особо не разгонишься. В душе нам всегда по 15, а зеркало поблизости не наблюдается. Я еще раз окинул себя внимательным взглядом. Атлетом не назовешь, но и дохляком тоже. Фигура довольно крепкая, даже поджарая. Ноги, правда, немного худые. Сидячий образ жизни или результат генетики? Я глянул на ладони, затем повернул к глазам тыльную сторону. Кожа ровная, но отнюдь не юная. Наверное, лет 30 или немного меньше. Сомнительный, конечно, способ определения, но, как известно, раньше всего у человека стареют лицо и руки. Окружающая среда — штука агрессивная, а именно эти части тела мы прикрываем одеждой в последнюю очередь. «Внимание!» — словно прошелся по ушам громкоголосый рев. «Всем новичкам немедленно пройти в комнату инструктажа! Для непонятливых — ноги в руки, дохлые амебы!» Техник определенно напрашивался на грубость. Но пока я не обладаю полнотой информации, где я и почему, придется на грубость не обращать внимания. Небольшая комната инструктажа выглядела предельно просто. Ничего лишнего. Полукругом выстроенный ряд неказистых кожаных кресел подпирал обтянутые серебристым пластиком стены, в середине стоял стол с плавающим над поверхностью голографическим монитором. Чисто, тихо, стерильный запах озона пропитывал воздух. За столом сидел техник, раздраженно глядя на входящих новичков. То бишь на нас. Сейчас в ярко освещенном помещении я смог разглядеть его получше. Оказывается, половинки правого уха у него не хватало. Причем при взгляде сразу возникало четкое ощущение, что ухо парню отсекло что-то острое. Правда, давненько зарубцевалось на совесть. «Проходим, садимся, побыстрее. У нас с вами 10 минут на инструктаж. Как только перешагнете порог репликатора и выйдете в игровой мир, ответы уже придется добывать самостоятельно». Я плюхнулся в первое попавшееся кресло и недоверчиво уставился на белобрысого техника, не обращая внимания на усаживающихся рядом спутников. Ну, прямо как обухом по голове. Игра. Черт побери, игра. Неужто все так просто? «А с чего такая спешка? Окружающий мир за этими стенами куда-то сбежит?» «Поясняю для остряков». Техник наградил меня более чем прохладным взглядом. «Потому что так положено по инструкции. Игроки обязаны самостоятельно шевелить маслами и извилинами, так что обойдетесь без готовых ответов. Но базовую инфу я сообщить обязан. И, кстати, минус минута». «Будь добр, продолжай». Папаша хмуро покосился в мою сторону. Папаша хмуро покосился в мою сторону, словно я не простой вопрос задал, а действительно сделал что-то скверное. «Мы с девушкой тебя внимательно слушаем». «Мы с девушкой». Я невольно улыбнулся. «Шустрый дядя». «Я и сам не прочь познакомиться с прекрасной незнакомкой поближе, когда все более-менее утрясется. Но он меня опередил». Девушка, впрочем, не возражала. Кивнула после его реплики, все еще сохраняя на лице ошеломленное выражение. Похоже, пробуждение в саркофаге и в самом деле ей далось психологически тяжелее, чем нам с папашей. Ну что ж, как говорится, кто успел, тот и съел. К тому же сейчас есть заботы поважнее личных знакомств. Итак, техник откинулся на спинку кресла, окидывая нас поочередно угрюмым взглядом человека, которому все до смерти надоело. Каждый из вас сейчас на понос исходит, лишь бы понять, кто же вы такие. почему ничего не помните о себе? Дабы сразу снять этот вопрос и сэкономить время, сообщаю, таковы условия, которые вы приняли добровольно перед тем, как войти в игру. «И как же эта игра называется?» — поинтересовался я. «Сходи туда, не зная куда? Или у нее все-таки есть конкретное название?» «Да и сам ты не представился». «Еще минус минута». Техник осуждающе покачал головой, глядя на меня, как на назойливое насекомое, по какому-то недоразумению научившееся связно излагать мысли. «Откуда столько высокомерия?» «Только потому, что мы новички?» «Но этот недостаток всегда исключительно временный. Способные новички весьма быстро догоняют папок, продвинутых игроков, заставляя их потесниться и уступить место под солнцем, то бишь в рейтинге». «Если есть желание перебивать, ты мне сразу скажи, и я этот инструктаж закончу, а вы отправитесь в мир как есть». «А начальство за саботаж пинка не отвесит?» «И еще минус минута, любезный ты мой!» Довольно-таки злорадно усмехнулся техник, явно наслаждаясь ситуацией и своей маленькой властью. «Да хватит уже!» — шикнул на меня папаша. «Угомонись!» «Ладно, ладно, незачем так шуметь». Я закинул ногу на ногу и скрестил руки, принимая независимый вид. Вопрос-то безобидный и явно не стоил наложенного штрафа. Но ради однокашников помолчу. Не хочу никому доставлять неприятности в первые же минуты. А то вон и лисичка уже удивленно посматривает в мою сторону. Глаза у нее, кстати, красивые, зеленые с поволокой, с длинными и пушистыми ресницами. А техник, кстати, так и не представился. Ну, пусть будет ушастым, в противовес увечью. Чем не ирония? Убедившись, что порядок восстановлен и все присутствующие внемлют молча, ушастый надменным менторским тоном приступил к инструктажу. «Итак, вы — аватары реальных людей. Их полноценная физическая копия с генетическими модификациями, цель которых — повышенное выживание. Регенерация тел аватаров, к примеру, в десятки раз выше стандарта». Техник с подозрением покосился на меня, наверное, кожей чувствуя, что у меня опять просится наружу каверзный вопрос. Но я посмотрел на него честными-причестными глазами, и он продолжил, не найдя к чему прицепиться. «Ваша первая задача — познакомиться с миром и своими возможностями в стартовой локации». «Песочница», — мысленно хмыкнул я. «Обычно это называется ясли или песочница. Значит, кое-что полезное я помню». «Необходимый минимум средств для выживания на первых порах вам выдадут в гостинице «Забава», — продолжал вещать техник. «Системой вам присвоены идентификационные номера, но для игрового взаимодействия вам придется подобрать имена, причем прямо сейчас. Итак?» «Оригинально, однако». «Что и так?» Я вскинул бровь. «Вот так сходу придумать имя? Да это же чуть ли не самый ответственный момент в игре. Как говорится, как назовешься, так и поедешь». «Эти имена временные. На 10-м уровне можно будет сменить». Досадливо скривился ушастый и с таким видом словно давал это маленькое пояснение в 100 500-й раз. А может, так и есть? «Время идет. По-быстрому придумайте что-нибудь друг другу». Я посмотрел на девушку и заговорщицки подмигнул. «Вот она пусть будет лисичкой. Подходит?» Девушка неуверенно кивнула и улыбнулась. «Ага, есть контакт. Какая-то она тихоня. Надо бы ее как-то растормошить, пока этот дядя окончательно не наложил на нее свои заботливые лапы». «А вот он!» — я кивнул на Седовласова. «Папаша!» «Что ж, я тебе тоже придумал погоняло!» — криво усмехнулся папаша. «Назовите этого засранца зубоскалом!» «Спасибо, хоть не засранец!» Я рассмеялся, даже и не думая протестовать или обижаться. «Смысл? Сказано же, имена временные!» Потом придумаю себе что-нибудь поинтереснее. Знаю, что с этими именами происходит в обиходе. Если в нике больше одного слога, то вскоре последует сокращение. Так что от зубоскала очень быстро останется лишь зуб. А что, вполне себе ничего. Может, и менять ничего не придется. Хотя, пожалуй, клык звучало бы поинтереснее. А то зуб — это как-то безобидно. «Принято». Как-то отстраненно кивнул ушастый, видимо, уже витая в мыслях о каком-нибудь баре с кружкой пива в руках, а не занимаясь набившим оскомину просвещением свежего мяска. «Лисичка, папаша и зубоскал. Далее. Начальных классов в этой локации 4. маг, разбойник, воин, клирик. В каждом классе содержится несколько базовых специализаций, не говоря уже о том, что на основе базовой вы можете варьировать свое развитие самостоятельно. Так что есть где разгуляться. Кем играть на начальном этапе выбираете не вы, за вас это сделает игра. На 10 уровне вам будет предоставлена возможность смены и класса, и ника на ваше усмотрение. Чтобы познакомиться с условиями системы и выяснить свои возможности и предпочтения, времени для этого вполне достаточно. Опять же, на 10 уровне вам предоставят возможность выбрать профессию. Труд, как говорится, облагораживает, да и финансовая независимость правильному игроку не помешает. До получения профессии будет достаточно только собирательства. Не ленитесь подбирать все, что попадет под руку, и необходимый минимум средств на пропитание наберете всегда. За пределами этого зала царит мир магических технологий, поэтому советую остатки знаний, витающих в вашем сознании, подстроить под местный менталитет. Вам же проще будет. Ваше развитие начинается в самом спокойном среди полигонных серверов игры, как и положено для новичков. Тем не менее, опасностей здесь хватает, и чтобы добраться до 10 уровня, у вас есть только 3 жизни. Не сумеете — ваши проблемы. Игра не будет тратить ресурсы на совершенно безнадежных тупиц, не способных вытереть нос без посторонней помощи. Так что добро пожаловать во Вселенную X. Все, инструктаж закончен. Удачи. А я спать пошел. И освещение вдруг погасло. Помещение залил абсолютный мрак, мгновенно стерев малейшие очертания окружающих предметов. Я даже вздрогнул. Такое ощущение, будто ослеп. Как лопатой по затылку. «Ой, а что происходит?» В голосе лисички удивление смешалось с испугом. Я услышал, как она вскочила, а вместе с ней, громко стукнувшись о край кресла, резко поднялся папаша и сердито пробурчал. «Что еще за театральные эффекты? А до гостиницы нас кто проводит?» Отлично понимая состояние своих невольных спутников, я, тем не менее, пороть горячки не стал. Сидячее положение самое безопасное. Как и предполагал, не прошло и нескольких секунд, как ситуация прояснилась. Справа раздался какой-то тихий вздох, дохнуло свежим воздухом, и я сразу повернул голову, успев увидеть, как на фоне проступившего из тьмы дверного проема мелькнула быстрая тень. Чертов техник свалил из помещения наружу. А вот там, за дверью, свет имелся, пусть и рассеянный. «Давайте за мной!» Переступив порог, я сбежал по короткой лесенке и остановился, как вкопанный, захваченный красотой зрелища. Вокруг раскинулся волшебный сад. Остро, но приятно пахло незнакомой растительностью, тихий ветерок шелестел стреловидными листочками, обступивших тропинку кустов, в которых, расцвечивая тьму, порхали с веточки на веточку яркие светляки. Вернее, не совсем светляки. Присмотревшись, я невольно растянул губы в улыбке до ушей. А забавная фантазия у создателей этого мирка. «Ребят, это же феи!» — восхищенно обронила лисичка, тоже рассматривая декор широко распахнутыми глазами. «Ага!» — радостно подтвердил я. «Голенькие!» Среди веток и правда тихо жужжа прозрачными стрекозиными крылышками и занимаясь какими-то своими тайными делами, порхали крошечные с ладонь крылатые девчонки. При этом их тельца светились изнутри янтарным светом, и было отлично видно, что на юных феях нет ни клочка одежды. А фигурки у них, хоть и миниатюрные, но крайне соблазнительные. Все пропорции соблюдены идеально. «Налюбовались?» Прозвучал рядом негромкий голос. На тропинку из бокового ответвления шагнул рослый мужской силуэт. Две крохи феи, повинуясь взмаху его руки и щелчку пальцев, немедленно покинули уютные заросли, взмыли повыше и повисли над широкими плечами незнакомца. Куртка и штаны из грубой серой ткани, штанины заправлены в высокие до колен кожаные сапоги. Левое плечо перечеркнуто ремнем сумки, откинутой за спину. Из-за правого плеча торчит замысловатое навершие, поблескивающий сталью стилизованный солнечный диск с девяткой коротких лучиков. На голове широкополая соломенная шляпа, а талия обтянута широким поясом, оснащенным коротким кинжалом в ножнах и металлически поблескивающей флягой. По облику — типичный маг начального уровня. Крылышки фей заработали интенсивнее, а женственные тельца вспыхнули ярче, освещая молодое бородатое лицо. Глаза незнакомца насмешливо блеснули, он доброжелательно улыбнулся и представился. «Зовите меня Дар. Идите за мной, провожу вас в гостиницу». И, повернувшись, он уверенно шагнул в темноту. А крошки-феи отправились за ним, подсвечивая дорогу.